Глава десятая. Что ни день, так новый прикол. А в этот раз даже день не успел наступить. Ночь на дворе. Стук в дверь не прекращался. Я встал с постели, натянул штаны и отправился выяснять, кто это решил прийти ко мне в гости. Резко открыл дверь, и мужчина, не ожидавший этого, ввалился ко мне прямо в дом и растянулся на полу. «Чего творишь, сука?» — выругался он, поднимаясь на ноги. «Ты ж доктор!» От него исходил запах алкоголя, но не очень сильный, скорее просто выпивший, но соображающий человек. Мне его лицо казалось незнакомым, но это как раз было неудивительно. Я вообще пока что мало кого знал, хоть и активно старался это исправить. «Врач-терапевт», прикрывая дверь от холодного воздуха, подтвердил я. «Не подскажете, какого черта нужно было вваливаться в мой дом посреди ночи?» Мужчина, наконец, поднялся и поправил шапку, съехавшую на бок. На вид ему было лет 40, но точно сказать нельзя. На лице явные признаки давнего злоупотребления алкоголем. «Доктор, ты извиняй!» Он переминался с ноги на ногу. «Помоги, а! Мы тут того, с корешами сидели, ну, выпили немного!» Сашка дурака свалял, рук себе ножом проткнул. «Кровище много, сука, не останавливается никак. А скорую вызвать боимся!» Я вздохнул, окончательно прогоняя остатки сна и силясь собрать картину воедино. «Вы его ножом проткнули», — уточнил я. «Да нет, сам он!» — мужик прижал руку к сердцу. «Честное слово, падлой буду!» Что ж, звучит и правда искренне. «Почему тогда скорую не вызываете?» — не понял я. «Это стандартная процедура при таких травмах. Зачем надо искать по домам врача?» «Да, если скорая увидит это, вызовет полицию». Мужик замялся, подбирая нужные слова. «Мы ж выпивали, я уже сказал. А у Сашки еще и словка. Менты приедут, мы бухие, да еще и драка вроде как была. Загребут его обратно, доктор. Помоги, будь человеком». Я принялся обдумывать ситуацию. Послать этого типа со всей его веселой компанией хотелось очень сильно. 2 часа ночи, на улице зима, а я дико уставший после тяжелого рабочего дня. Последнее, что хочется делать в такой ситуации, переться к пьяным соседям. Но отказать я не мог. Где-то через пару домов от меня сидит человек, которому нужна медицинская помощь. Если ему не помочь, может случиться что угодно. От болевого шока до заражения крови. Условия вряд ли стерильные в этом доме, а скорую эти люди не вызовут. Я врач. В прошлой жизни, что в этой, моя главная задача – лечить людей. Я не могу оставить человека, которому нужна помощь. Черт с вами. Понимаю, что в ближайший час сон мне не светит, выдохнул я. Но даже не думайте, что это будет постоянная акция. Разовый случай. Быстро натянул куртку, ботинки, собрал в пакет кое-каких медикаментов, что нашел дома. Запасы домашней аптечки хорошо бы тоже пополнить, но бинты и хлоргексидин у меня нашлись. Уже неплохо. Мы вышли на улицу и отправились к дому Сашки. Мужик шел впереди, постоянно спотыкаясь на неровностях, занесенной снегом дорожки. Через 2 дома мы остановились у покосившегося деревянного забора, еще хуже, чем мой. Пробрались по занесенной снегом тропинке, которую не чистили с начала зимы, и вошли внутрь. Меня сразу же обдало волной теплого и крайне неприятного воздуха. Мы вошли в крошечную комнату с продавленным диваном и облезлым столом. На нем царил хаос, горы посуды, пустые и полупустые бутылки, окурки, остатки селедки и колбасы. Пир шел как надо. На диване спал мужик. Храпел знатно, стены даже содрогались. Этот уже готов. За столом сидел еще один мужик лет 40, худой, изможденный. Его правая рука лежала на столе, небрежно обмотанная грязной тряпкой. Тряпка уже пропиталась кровью, которая сочилась на пол. «Вот, Сашка!» — торжественно объявил мужик, который меня привел. «Доктор, он тебя залечит!» Сашка поднял на меня мутный взгляд и улыбнулся. Во рту не оказалось половины зубов, отчего картина вышла жуткой. «Здорово, док!» — выдохнул он. «Извиняю, что так все вышло. Я-то думал, ничего, но кореш вот настоял». Я подошел ближе, задержав дыхание, чтобы лишний раз не вдыхать весь этот запах. Освободил себе угол стола, просто отодвинув все в сторону. Достал хлоргексидин и бинты. «Что именно случилось?» — спросил я у Сашки. «Как вы так руку проткнули?» «Да, играли вот!» — тот кивнул в сторону окровавленного ножа, который валялся на полу. «Ну, между пальцами тыкать надо, ёпт! Кто быстрее, тот молодец! А я промазал чутка!» Первый раз слышал про такую игру. В моем мире люди таким не увлекались. Здесь же. Удивительно, как вообще живы еще с такими-то развлечениями. «Покажите руку», — скомандовал я. «Только аккуратно, не дергайтесь». Сашка протянул мне руку. Я начал разматывать эту грязную тряпку, медленно, чтобы не причинять лишней боли. Кое-где она прилипла к ране, и я смочил хлоргексидином, чтобы отделить без дополнительных повреждений. После этого принялся оценивать масштаб повреждений. Рана располагалась между указательным и средним пальцами правой руки. Довольно глубокая, с рваными краями, значит, нож заходил под углом. Кровь все еще сочилась из раны, хотя и не так обильно, как было, судя по всему, изначально. Повезло мужику, что не задел сухожилия и крупные кровеносные сосуды. Иначе ситуация была бы куда хуже. Боль сильная. На всякий случай аккуратно прощупал кисть, чтобы оценить, нет ли других скрытых повреждений. «Да не!» — храбрился тот. «Фигня вообще! Я ж не баба!» Он выпил. Алкоголь притупляет чувство боли, но одновременно с этим разжижает кровь. Так что это и преимущество, и недостаток в этой истории. Я аккуратно промыл рану антисептиком, затем принялся накладывать повязку. «Вероятно, здесь понадобятся швы», — накладывая тугую повязку, сказал я. «Рана глубокая. Есть риск инфекции, особенно учитывая, что вы одним ножом и селедку резали, и руки свои. Утром, как протрезвеете, марш к хирургу в поликлинику. Он посмотрит, повязку сменит и назначит антибиотики». Аккуратно забинтовал руку, закрепив повязку лейкопластырем. Все, что мог в этой ситуации, сделал. «Вы меня поняли?» — строго добавил я. «Да, док!» — кивнул Сашка. «Все сделал! Спасибо тебе! Думал, все, кирдык мне!» Мужик, который был моим провожающим, покопался в кармане куртки и достал 500 рублей. «На, за беспокойство!» — протянул он купюру мне. «Не нужно. Я убрал антисептик и остатки бинтов. Оставьте себе, считайте соседская помощь. Я пойду. Помните, утром обязательно в поликлинику». «Погоди, док!» — пошатнулся Сашка. «Давай по рюмашке с нами. Нормальный ты мужик оказался. Надо отметить мое исцеление». Я тяжело вздохнул, посмотрел на стол и на присутствующих. «Нет уж», — покачал я головой, — «алкоголь — это яд. Он убивает печень, клетки мозга, сокращает жизнь. Вы сегодня чуть руки не лишились, и тоже из-за него. Так что я пас, да и вы бросайте это дело. В жизни и других развлечений полно». Мужики уставились на меня, явно не ожидая такой бурной речи. Я же развернулся и вышел на улицу. Все, что мог, сделал. Пойдет он к хирургу или нет, это уже его дело. Но моя совесть в этом случае спокойна. Добрался до дома и снова погрузился в сон. Утром проснулся в 6 утра от настойчивого звука будильника. Голова гудела от недосыпа и ночных похождений к соседям-алкоголикам. Встал с кровати, потянулся всем телом, разминая успевшие затечь мышцы. Тело ныло после нагрузки последних дней, особенно ноги и поясница. 140 килограмм веса — это не шутки. Я словно носил на себе еще одного взрослого человека. Вчера перед сном я потратил время на составление тщательного плана и по питанию, и по тренировкам. Вопрос похудения изучил со всей внимательностью. В прошлой жизни такой проблемы у меня не стояло, поэтому для меня было важно все сделать правильно. Не перегружать организм, не скидывать вес слишком быстро. А то такой нагрузки сердечно-сосудистая система могла не выдержать. Правильный подход в моем случае был один – создать себе дефицит калорий и начать регулярную физическую активность. Суточная калорийность не должна была превышать 2000 калорий. Для моего веса и задуманного уровня активности это создаст дефицит в 500 калорий, что позволит терять около 3 килограммов в месяц. Медленно, зато эффективно. Нагрузки с моим весом должны были быть щадящими, особенно учитывая проблемы со здоровьем, преддиабет, гипертонию, астму. Интенсивные тренировки на раннем этапе не будут нести пользы, а только убьют суставы и начнут провоцировать приступы астмы. Поэтому план тренировок пока что был такой. Разминка суставов, неглубокие приседания, отжимания от стены, наклоны корпуса в стороны, махи руками и растяжка. Все в совокупности не более 20 минут, два раза в день. Нужно снизить вес хотя бы до 120 килограмм, чтобы добавлять другие упражнения. Главное в этом деле – регулярность. Решительно встав с постели, я взялся за дело. Разминка суставов далась мне довольно легко. Тело проснулось, и появился заряд бодрости. Перешел к приседаниям. Поставил ноги чуть шире плеч, вытянул руки вперед для баланса. Глубоко вдохнул и начал приседать. Не сильно, чтобы не травмировать колени. Задержался в приседе на секунду и медленно поднялся обратно. Это раз. Ноги сразу почувствовали нагрузку, дыхание участилось. Два. Ноги стали ныть. Три. Уже тяжелее. Главное соблюдать всю технику. Четыре. Пот выступил на лбу. Пять. Последнее усилие. Поднялся, выдохнул. Дальше потратил несколько минут на восстановление дыхания, и мне это удалось сделать даже без нового использования ингалятора. Мечтаю о моменте, когда прокачаю уровень магии и вылечусь от этой астмы. Закончил с зарядкой и сходил в душ. Оделся в заранее приготовленную одежду. Ничего, постепенно все налажу. На завтрак приготовил себе яичницу из двух яиц, практически без соли и специй, чистый белок. Когда этим телом управлял Саня, он питался совершенно бездумно. Судя по всему, это были бесконечные чипсы, сухарики и сахар. В итоге результат – 140 килограмм. Я так питаться не собирался. При приеме пищи в который раз заметил, насколько же сильно протестует мозг. Он прямо-таки требовал добавить усилитель вкуса. Кетчуп, майонез, хоть что-нибудь. Но нет, я не поддамся на это. Доел два яйца, помыл посуду и собрался на работу. Путь до поликлиники занял полчаса. Тротуары были заметены снегом, и идти было тяжело, особенно после всех ночных и утренних подвигов. Но я подозревал это и специально вышел из дома пораньше. В итоге пришел даже за 20 минут до приема. Сегодня снова был утренний прием с 8 утра до часу дня. Уже привычно прошел в свой кабинет, снял куртку и надел халат. Включил компьютер, открыл МИС. Так, вот список людей на сегодня. Карточки я уже забрал из регистратуры по пути сюда. Интересно, по комиссиям сегодня кто-то будет? Немного поразбирался с текущими делами и начался прием. Первыми ко мне в кабинет зашли мужчина и женщина. Дама лет 50, полная, энергичная, с решительным выражением лица. За ней, как тень, робко семенил мужчина. Худой, почти полная противоположность. Видимо, муж. «Здравствуйте, доктор», – поздоровалась женщина. «Я Удальцова Лариса Петровна, а он Удальцов Петр Иванович. На прием к вам записан». Я нашел карту Петра Ивановича, положил к себе. «А вы?» – уточнил я. «А я с ним», – заявила женщина. «Петя без меня не может. Петя, сядь уже». Мужчина неловко уселся на кушетку, опустив голову. «Что ж, такого у меня еще не было. Но, по идее, если он не возражает, то жена может остаться при осмотре». «Так, доктор», — деловито начала Лариса Петровна. «У Пети живот болит. Справа, вот здесь». Она показала на собственный бок чуть ниже ребер. «Сначала я думала, что он наелся ерунды какой. Он любитель этого делать по ночам. Но не проходит. И глаза пожелтели». Я уже отметил про себя, что у Петра Ивановича кожа и глаза имели желтушный оттенок. «Что именно беспокоит?» — обратился я к нему. Лариса Петровна не дала ему и звука издать. «Ну, доктор, говорю же, живот!» — ответила она. «Да и моча темной стала!» «Лариса Петровна, мне нужно поговорить с пациентом», — мягко сказал я. «Так я лучше пойму ситуацию». Она кивнула ему, позволяя начать говорить. «Ну, — замялся он, — живот болит. Уже дней 7, наверное». «Температура была», — уточнил я. Петр Иванович нерешительно посмотрел на жену, как ребенок маленький. «Была», — тут же ответила она. «Позавчера до 38 поднималась». «Понятно, без жены тут и не разобраться». «Тошнота, рвота?» — спросил я. «Ну, вроде...» — он опять взглянул на супругу. «Есть тошнота», — подтвердила Лариса Петровна. «Он вчера за столом сидел, я котлеты пожарила, а он поморщился. Не хочу, мол. А вообще он мои котлеты-то за милую душу ест». «Понятно. Я сделал себе все необходимые пометки. Так, Петр Иванович, раздевайтесь по пояс и на кушетку». Он послушно встал и принялся расстегивать рубашку. Лариса Петровна тут же засуетилась рядом. «Пуговицы снова не в те петли застегнул», — буркнула она. «Что ж такое-то?» Петр Иванович виновато молчал. Наконец его раздели, и он лег на кушетку. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье, печень увеличена. Симптом Ортнера положительный. При постукивании по правой реберной дуге пациент морщится. Симптом Мерфи тоже положительный. При глубоком вдохе и надавливании на правое подреберье усиливается боль. Закончив с осмотром, я вымыл руки в раковине в углу кабинета и вернулся за стол. Лариса Петровна уже прыгала вокруг мужа, застегивая ему рубашку. «Петр Иванович, это похоже на желчекаменную болезнь», — объявил я. «Острый холецистит. Вам срочно нужно сделать УЗИ брюшной полости. Я напишу направление. И идти к хирургу». «Как к хирургу?» — ахнула его жена. «Оперировать будут». «Если подтвердится, да», — кивнул я. «Без этого никак». «Ой, Петя!» — женщина всплеснула руками. «Само пройдет, да? Я же говорила, к доктору надо. Ну, Петя!» Петр Иванович виновато молчал. Это его стандартное поведение, я уже понял. Записал его к хирургу, выдал направление на УЗИ пациента, что означало срочно. «Лучше сначала к хирургу», — сказал я. «Может, ему и УЗИ не понадобится. Хотя это вряд ли». «Спасибо, доктор!» — Лариса Петровна бодро подскочила с места. «Петя, пошли!» Они покинули мой кабинет. Странная парочка. Вообще, регистратура сразу могла отправить их к хирургу. Я в этой цепочке был совершенно лишним звеном. Ну, может, ошиблись. Однако следующие два пациента тоже оказались с хирургическими заболеваниями. Воспаленный панарицей, паховая грыжа. Это не может быть простым совпадением. Проводив уже третьего подряд пациента с хирургическим заболеванием, я встал и решительно направился в регистратуру. Там царил привычный хаос. Очередь в каждое окошко, ругань, шум. Я отметил, что пациенты, которые у меня сейчас были, записаны нулевыми талонами. То есть не по времени, а как экстренные. Зашел в регистратуру. «Кто сейчас отправлял ко мне трех людей?» — громко спросил я. Все регистраторши сделали вид, что меня не слышат. Виолетта только тайком поймала мой взгляд и покачала головой, мол, не она. «Кто ко мне записал сейчас трех хирургических пациентов?» Я повторил вопрос громче. «Я, наверное», — повернулась одна из регистраторов. Женщина лет 40 с равнодушным выражением лица. Бейдж на ее груди гласил, что это регистратор Светлана. «Если вы Агапов, а что не так?» «Работает здесь недавно. Вполне может быть». «Да, я Агапов Александр Александрович», — кивнул я. «И у меня только что три пациента подряд были с хирургическими заболеваниями. Они должны напрямую направляться к хирургу. Он есть у нас в поликлинике». «Ну а я откуда знаю?» — протянула та. «Они экстренно обратились. А я не врач, чтобы понимать, куда они должны идти. Мне сказали записывать экстренных к терапевту, я так и делаю». «Я понимаю, что вы не врач», — заметил я. «Но если человек приходит с грыжей, можно догадаться, что это к хирургу». «Мне платят не за то, чтобы я тут гадала», — фыркнул Светлана, «а чтобы записывала пациентов. Я так и делаю». Тяжелый случай. Возможно, в чем-то она и была права, но надо хоть как-то идти навстречу врачам. «Тогда советуйтесь с другими сотрудниками регистратуры», — возразил я ровным тоном, «раз сами думать не хотите. Но хирургических пациентов ко мне не записывайте». К нам подошла высокая женщина со светлыми короткими волосами, заведующая регистратурой Алипова З.С. «В чем тут дело?» — коротко поинтересовалась она. «Доктор нервничает, потому что к нему записывают пациентов нулевками», — протянула Светлана. «Я недоволен, что ко мне записывают хирургических пациентов», — пояснил я ситуацию со своей стороны. «Понимаю, что ваши сотрудницы не врачи, но элементарная логика в условиях поликлиники быть должна, правда ведь?» Алипова внимательно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Светлану. «Как именно ты записываешь экстренных пациентов?» – спросила она. «Ну, человек говорит, что ему плохо», – неуверенно начала-то. «Я записываю к терапевту. Терапевты дальше фильтруют». «А что именно их беспокоит, ты спрашиваешь?» – с нажимом уточнила Алипова. Светлана покраснела. «Иногда», – замялась она. «Я не врач. Откуда мне знать, куда их направлять?» Заведующая протяжно вздохнула. «Значит так», — начала она. «Во-первых, экстренных пациентов можно записывать не только к Агапову, но и к другим терапевтам. Во-вторых, экстренные талоны также принимает и хирург. Если у человека вылезла грыжа на животе или сочится гной с пальца, это хирург. Если сопли или давление, терапевт. Так понятнее?» «Наверное», — отозвалась Светлана. «Ты у нас не так давно работаешь», — продолжила Алипова. «Но базовые вещи ты должна знать, иначе вся нагрузка ложится на терапевтов, а они потом жалуются на регистратуру. Нам этого не надо. Если сомневаешься, спрашиваю других». Она повернулась ко мне. «Прошу прощения за неудобство, мы это исправим», — заявила она. По большей части она решила этот конфликт, чтобы на регистратуру не было жалоб. Но меня ее мотивы волновали мало. Главное, что проблемы больше не будет. «Спасибо». Я направился к выходу из регистратуры. «Три простых вопроса. Что болит, где болит, как давно болит?» Продолжал за моей спиной инструктаж Алипова. «И тебе уже будет понятнее. Запомни их хорошенько». Вернулся в кабинет. Что ж, надеюсь, это повлияет на дальнейшую запись. А то с утра не успел ни одного человека по записи принять, все приходили нулевки. Позвал следующего и погрузился в работу. Следующим ко мне наконец-то зашел пациент по записи. Молодой парень лет 20, высокий, худой, с очень длинными волосами, собранными сзади в хвост. Забавно, в моем мире подобные прически встречались только у женщин. Но здесь другие нравы. «Здравствуйте», — поздоровался парень. «Творогов Дмитрий Эдуардович, я к вам записан». Нашел его карточку, открыл запись в МИСе. «Что беспокоит?» — начал прием я. «Да ничего», — удивленно ответил он. «Неожиданно». «А зачем вы тогда пришли?» — недоуменно уточнил я. «Похвастаться?» «А, вот вы о чем», — он улыбнулся. «Не так вас понял просто. Мне выписка из карты нужна, военное училище требуют». «Насколько мне объяснили, просто перечисление диагнозов, которые у меня были за эти годы». «Понятно», — кивнул я. «Сейчас сделаю». Такую выписку я делал впервые, но у Сани нашелся пример в компьютере. Так, перечислить, состоит ли пациент на учете, и по годам расписать его перенесенные заболевания. Карта у Творогова была совсем тоненькой, болел он мало. «Надеюсь, возьмут», — разглагольствовал тем временем Дмитрий. «С детства мечтал». Правда, волосы заставят подстричь, но тут уже ничего не поделаешь. Хронических заболеваний нет, так что с этой стороны проблем не будет. Перепечатывая диагнозы, ответил я. ОРВИ, острый бронхит, растяжение связок, ничего особенного. Я и врачом думал раньше стать, но не мое это, бодро заявил Творогов. Скучно, мне кажется. Целый день вот так сидеть, бумажки заполнять. Еще людей лечить между делом, усмехнулся я. Но каждому свое. «Держите свою выписку. И удачи в поступлении». «Спасибо», — он мигом выхватил лист. «До свидания». Забавный парень. Надеюсь, у него и правда все получится. Не успел Творогов выйти, как ко мне залетел рассвирепевший мужчина лет 40 в белом халате. В руках у него красовался лист бумаги. «Агапов, ну это уже совсем перебор!» Швырнув мне этот лист, заявил. «Да что опять не так-то?»